Озера Лох-Несс и Грейт Глен. Люди со всего мира приезжают сюда в надежде хоть мельком увидеть чудовище. Первые письменные упоминания о нем датируются 6 веком нашей эры, когда ирландский монах святой Иона с учениками пересекал озеро. Говорит Найл де Бурка, святой попросил одного из учеников переплыть озеро и пригнать лодку, которая была на другой стороне. Как вдруг из глубин озера поднялось чудовище и с ужасным ревом бросилось на ученика. Когда монстр был на расстоянии копья до ученика, все были объяты страхом, за исключением святого. Он совершил крестное знамение и приказал свирепому чудовищу возвращаться назад. Монстр исчез быстрее, чем если бы его утянули на веревках, и скрылся в водах озера. Язычники пикты, которые оказались свидетелями этого чуда, обратились в христианскую веру и воздали хвалу Господу. Чудовища в этих историях чаще были изгнаны, чем убиты. И, может быть, они и сегодня таятся в темных озерах и заливах. Лох-Несс сегодня — это, безусловно, большой бизнес. Ну а что же другие чудовища Уэльса и Ирландии? Истории сражения святых с чудовищами распространены в кельтской мифологии. Они символизируют победу добра над злом, превосходство христианских ценностей над языческими верованиями. Святой Патрик изгнал всех змеев и чудовищ в разные озера. Озеро Ред-Лох или Красное озеро было названо так за воды, ставшими красными от крови убитого чудовища. И сегодня озера, реки и долины на западе Ирландии и Уэльса представляют собой прекрасное укрытие для озерных чудовищ. Рассказывает Том Джесс. Мой первый опыт, можно сказать, состоялся в июле 1963 года. Мы готовились к покосу и рано утром отправились в путь. Мы шли с моим знакомым пешком по обочине дороги и на повороте решили передохнуть. Было прекрасное, тихое утро. Озеро как на ладони. И вдруг я краешком глаза заметил какое-то сверкание. Я навсегда запомнил этот сверкающий объект, переливающийся синим, стальным, черным цветом. Это было крупное существо. Оно разворачивалось на восток, судя по направлению движения тростника. Какое при этом было шуршание тростника. Его было слышно одновременно на протяжении где-то 200 метров, не меньше. Затем оно раздалось с восточной стороны, там, где устье реки впадает в озеро, и послышался звук, как если бы гигантский камень упал в озеро.